43. К тому времени, как Саймон приехал в Бевхэм, а это был очень поздний вечер, у него все болело. Он хотел есть, пить и мечтал о горячем душе. На всех пересадках поезда либо задерживались, либо их вообще отменяли. 3 часа ему пришлось простоять в забитом вагоне, а по дороге из Глазго он даже не смог зайти в вагон-ресторан. Он планировал доехать на такси до супермаркета, купить еды, а потом ввалиться в свою квартиру и несколько дней подряд только есть, спать и мыться. Но было уже почти 11 часов, отопление он отключил, и внезапно у него возникло острое желание, которое, как он знал, было жалким, но он отдался ему без всякого сопротивления. Он хотел, чтобы о нем позаботились. Рядом с вокзалом такси не было, и после 20-минутного ожидания он нарвался на водителя, который был явно недоволен тем, что обязан брать заказ и ехать в противоположную от своего дома сторону. Он посмотрел на Саймона так, будто тот может вырубить и ограбить его прямо по дороге, или как минимум провонять салон автомобиля. Только после того, как сэр Эйлер сунул ему 30 фунтов, еще даже не сев в машину, он согласился поехать. Он хотел позвонить Кэт, но в его телефоне села батарея. Он не беспокоился, у него был ключ от загородного дома, к тому же он знал, что он ему не понадобится. Они никогда не ложились спать рано. Без ужина, виски, горячего душа и ночлега он не останется. После того, как он дважды позвонил в дверь, он услышал внутри какие-то крики, потом щелканье задвижки, а потом Сэм открыл дверь, не снимая цепочку. На его лице сменилось сразу несколько выражений. Удивление превратилось в беспокойство, а потом в радость. Но потом он все объяснил. «Слушай, у них сейчас в самом разгаре мегассора, а еще здесь дедушка». Саймон бросил свои сумки в прихожей. Он услышал голоса наверху. Разговор шел на повышенных, но не особо агрессивных тонах. «Я налью тебе выпить», — сказал Сэм. «Есть что-нибудь в холодильнике? В этих чертовых поездах вообще ничего не продают». Сэм задумался. «Конечно». Но с места он не сдвинулся. «Что такое?» Сэм пожал плечами. У него был такой вид, будто ему 7 лет, и его на чем-то поймали. Наверху хлопнула дверь. Через секунду Саймон услышал раздраженный голос своего отца. «Мне лучше подняться». «Не уверен», — сказал Сэм с еще более смущенным видом. «Ты можешь хотя бы намекнуть, что тут вообще происходит?» Но Сэма освободил от объяснений шум шагов на лестнице. «А ты еще какого черта здесь делаешь?» Кэт слегка раскраснелась, ее волосы были растрепаны. Она еще с детства взъерошивала их одной рукой, когда нервничала или злилась. У Саймона была похожая привычка убирать волосы назад, когда они падали ему на лоб. В такие моменты они становились максимально похожи друг на друга, то есть не очень сильно. «Извини». Она подошла к шкафу и достала бутылку виски. «Тебе?» Он кивнул. «Я так понимаю, папа здесь». «Господи». Она села за стол. «Я его слишком хорошо знаю, и у меня нет ни малейшего желания видеть его здесь в ближайшем будущем, особенно учитывая то, как он себя ведет. Но он все еще сильно болен, и ему нельзя оставаться одному в старом доме, даже если бы тот не был сдан, а больнице нужна свободная койка. Но естественно, ведь они полагают, что в моем лице он получает врача, медсестру и преданную дочь. Не обращай на меня внимания». «Нет, я бы чувствовал примерно то же самое. Даже, наверное, что похуже. И, полагаю, Киран не очень рад». Кэт выпила свой скотч. «Мы с ним ни разу не спорили, не то что ссорились. Ни разу. Конечно, папа просто обязан был нарушить эту славную традицию». Саймон подошел к сестре, крепко ее обнял и взял свой виски. «Да. С другой стороны, что он от тебя ожидал? Что ты сдашь его в дом престарелых?» «Ему кажется». «Ой, к черту, давай лучше поговорим о том, почему ты ни с того ни с сего тут объявился. Что случилось?» «Ничего. Просто пора возвращаться домой». «Ты можешь занять комнату Ханны, если хочешь остаться сегодня на ночь, так что не обращай внимания на розовых пушистиков. Только...» «Я не хочу подливать масло в огонь. Я могу поехать в квартиру без проблем». «Ну да, и там будет холодно и безрадостно. Поедешь туда завтра. Я помогу тебе, с утра я свободна. Но не сейчас. Сейчас я уже на грани, и мне надо как-то утихомирить отца. Ты хочешь зайти к нему?» «Может быть, потом». «Слушай, это же не серьезно с Кираном?» «Что со мной?» — спросил он, заходя на кухню. «О чем разговор?» «Да, обо всем. Как ты?» Киран помолчал, а потом взглянул на Кэт. «Извини». Она покачала головой. «Нет, правда, я забылся. Он твой отец, конечно, он должен остаться здесь. По крайней мере, на время». «Я и не думала о том, что это навсегда, Киран. Я смогу выносить это не дольше, чем ты». Она протянула ему руку. «Но все нормально. Это все он с нами делает. И всегда делал, и, видимо, всегда будет. Сам пошел наверх?» Они сели вокруг стола. Но не могли ни поболтать, ни расслабиться. Нервы у них были изодраны в клочья. «Ты останешься, Саймон. Разумеется, тут тебе всегда рады. Только сегодня». Они выпили еще по одной. Саймон сделал себе омлет. Кэт пошла проведать отца, а потом в постель. «Он сволочь», — произнес Саймон через несколько минут. Киран кивнул. «Не сдерживайся, говори о нем, что хочешь. Я вот сказал». Но Киран только покачал головой. «Думаешь, ты нащупал что-то по делу, Стил?» «Думаю, да. Но на самом деле его изначально вели спустя рукава». «Понятно. Завтра у меня весь день забит. Но давай выделим на это часок, в четверг, прямо с утра. Ты должен убедить меня выделить деньги из бюджета на повторное открытие дела. С бюджетом у нас сейчас туго, даже более туго, чем обычно. Эти чертовы пожары нас просто истощили. Они продолжаются? Какое-то время не было. И это, конечно, не дает мне покоя. Пироманы не останавливаются, сам знаешь. Они не едут на другой конец страны, чтобы начать все заново. Они любят играть на своем поле. На знакомой территории. Он там сейчас что-то планирует. И как мы можем опередить его? Не можем. Нет никакой схемы. Никакой идеи? Мы ее не видим, во всяком случае. Для него она наверняка будет. А еще мы завтра утром проводим эксгумацию». Саймон приподнял бровь. «Я знаю. Эксгумация — это редкое событие. У нас бывает максимум две за полтора года. На самом деле это одна из твоих. Женщину нашли в стойлах, помнишь?» «Да, но это были естественные причины». «Может быть, нет. Хочешь сходить?» «Я же пока не работаю». «Нет, ну, просто так. Сразу бы вошел в ритм». «Вот что я вам скажу, констебль». Киран нахмурился. «Нет, это по работе, так что констебль». «Ладно. Так что ты мне скажешь?» «Я занимаю разные должности в полиции уже более 20 лет, и я никогда не присутствовал при эксгумации. Впрочем, с учетом их редкости, это можно сказать о большинстве из нас». «Ну, пришло время поставить и эту галочку, суперинтендант», —